с помощью подсознания к благосостоянию. Если у вас финансовые трудности, вы стараетесь свести концы с концами, это значит, что вы не сумели убедить свое подсознание в том, что у вас всегда всего будет в достатке, и даже кое-что останется про запас. Вам, наверное, приходилось слышать о людях, работающих всего по несколько часов в неделю и получающих сказочные суммы. И не так уж они изнемогают в работе. Не верьте россказням, что богатым можно стать только в поте лица. Это не так. Лучше всего жить легко. Делайте то, что вам нравится делать, и делайте это с радостью и восторгом. Я знаком с одним служащим из Лос-Анджелеса, зарабатывающим 75 тысяч долларов в год. В прошлом году он отправился в 9-месячное кругосветное путешествие, планируя увидеть много интересного и прекрасного. Ему удалось убедить свое подсознание, что он заслуживает таких денег. Этот романтик рассказал мне, что многие люди в его организации, зарабатывающие только по 100 долларов в неделю, намного лучше его разбираются в делах и гораздо лучше работают. Но они ни к чему не стремятся, не имеют творческих идей, безинициативны и абсолютно не интересуются чудесными возможностями подсознания. Все богатства в сознании. Богатство – это не больше, чем подсознательное убеждение человека. Вы не можете стать миллионером, просто повторяя «я миллионер, я миллионер». Вы должны врасти в осознание богатства и благосостояния, перестроить свой образ мышления на идею об изобилии. Невидимые средства поддержки. Беда большинства людей в том, что у них нет невидимых средств поддержки. Если у них не идет дело при падении биржевых акций или потере своих инвестиций, эти люди становятся абсолютно беспомощными. Причиной, кроющейся за таким безнадежным положением дел, является их незнание о безграничных возможностях подсознания. Они не знакомы с его неисчерпаемой кладовой. Человек со складом ума нищего постоянно попадает в нищенские условия существования. Другой же обладает уверенным сознанием богатства, полон идей об изобилии и окружен всем необходимым. Человек не создан для нужды и бедности. Вы можете быть богатым, иметь все необходимое и даже откладывать про запас. Ваши слова обладают силой очищать сознание от неправильных идей и внушать вместо них верные мысли. Идеальный метод создания богатого сознания. Слушая эти строки, вы, наверное, думаете: «Мне нужно быть богатым и преуспевающим». Для этого рекомендую вам повторять про себя по 5 минут 3-4 раза в день. Богатство – успех. Эти слова обладают огромной силой. Они раскрывают внутренние возможности и силу подсознания. Укрепитесь своими мыслями в этой могущественной силе, скрывающейся в вас, и в вашей жизни проявят себя условия и обстоятельства, соответствующие характеру и качеству вашего образа мышления. Вы не должны ограничиваться простым повторением слов «я богатый». Необходимо проникнуться реально существующей силой своего подсознания. В вашем разуме не возникает конфликта при слове «богатство». Более того, ощущение богатой жизни будет накапливаться и расти в вас по мере осознания идеи благосостояния. Всегда помните, чувство богатства порождает богатство. Ваше подсознание подобно банку или своего рода вселенскому финансовому заведению. Оно многократно увеличивает и притворяет любую воспринятую идею о богатстве или нищете. Предпочтите богатство. Почему не проходят ваши пожелания о богатстве? За последние 35 лет я беседовал со многими людьми, которые обычно жаловались. Я повторял на протяжении недели, месяцев слова «я богат, я преуспеваю», но ничего не происходило. Анализ всех подобных случаев привел меня к выводу, что, повторяя слова «я богат, я преуспеваю», они сердцем чувствовали, что обманывают себя. Один человек поведал мне о своей беде. Я повторял до изнеможения, что я богат, но все стало еще хуже. Я осознавал, в моей душе не было уверенности в том, что я пытался утверждать. Данный случай, несомненно, свидетельствует, что сознание этого человека отвергало его утверждение, и в реальной жизни проявлялись вещи, совершенно противоположные неискренним словам. У вас будет больше шансов на успех, если ваше пожелание прозвучит очень конкретно и не вызовет ментального конфликта или спора. Пожелания того человека не возымели положительного действия, наоборот, они произвели отрицательный эффект, лишь усилив его решение и трудности. Вы не можете обмануть свое подсознание. Оно принимает только то, что вы на самом деле считаете истиной, а не просто праздные слова или утверждения. Подсознательным разумом воспринимаются только доминантные идеи и убеждения. Как избежать ментального конфликта? Предлагаем идеальный способ преодоления ментального конфликта тем, у кого он возник. Часто повторяйте следующие слова, особенно перед сном. «Мое благосостояние постоянно растет, все служит моим интересам». Эта просьба не вызовет никакого внутреннего спора, так как не противоречит впечатлению подсознания о состоянии ваших финансовых дел. Я предложил одному очень обеспеченному бизнесмену товарооборот и финансовое состояние которого оказались в плачевном состоянии, чтобы он спокойно сел в своем офисе в кресло, полностью расслабился и повторял много раз следующие слова. «Состояние дел со сбытом моих товаров улучшается каждый день». Такое утверждение, повторяемое регулярно на протяжении определенного времени, способствовало взаимодействию сознания и подсознательного разума, и положительные результаты не заставили себя долго ждать. Не подписывайте незаполненные чеки. Если вы в отчаянии твердите себе: «Я не зарабатываю достаточно даже для приобретения самого необходимого, я никак не могу свести концы с концами, я потеряю свой дом по этой закладной» и так далее, это сродни подписанию незаполненных чеков. Если вы полны страха о своем будущем, значит, вы также подписываете незаполненный чек и притягиваете к себе негативные условия. Подсознательный разум воспринимает ваш страх и негативные утверждения как просьбу и делает то, что ему полагается в таком случае, привнося в вашу жизнь ограничения, лишения, препятствия и другие неприятности. Подсознание приносит дивиденды. Имеющему чувство богатства добавится больше богатства. Думающий постоянно о бедности станет еще беднее. Подсознание умножает и увеличивает то, что вы в нем закладываете. Каждое утро при пробуждении думайте о благосостоянии, успехе, богатстве и душевном покое. Размышляйте над этими понятиями, занимайте как можно чаще свой ум такими идеями, и подобные конструктивные мысли найдут свой путь в качестве депозитов вашего подсознания, привнося в жизнь изобилие и благосостояние. Почему ничего не произошло? Я уже слышу ваше возражение. «О, я все это сделал, но ничего не произошло». Вы не получили никаких результатов, потому что уже через 10 минут окунулись в мысли страха и тем нейтрализовали все хорошее, что утвердили в своем сознании перед этим. Ведь, высадив в грунт семена, вы не выкапываете их через день, а позволяете пустить корешки, расти и созревать. Допустим, вы собираетесь сказать: «Я не смогу произвести эти платежи». Прежде чем вы перейдете рубеж слова «я», остановитесь и подумайте о конструктивном утверждении, таком как: «Мое благосостояние растет круглосуточно». Подлинный источник богатства. У подсознательного разума нет недостатка в идеях. Он обладает бесконечным числом идей, готовых течь в ваше сознание и проявиться наличностью в ваших карманах и на ваших банковских счетах самыми разнообразными способами. Этот процесс будет продолжаться. Помощью подсознания к благосостоянию. В сознании независимо от того, падают или растут цены на акции, падает или растет курс фунта стерлинга или доллара. Ваше богатство никогда в действительности не зависит от акций, облигаций или денег на банковском счету. Все это в реальности только символы, необходимые и, конечно, полезные, но всего лишь символы. Я хочу еще раз подчеркнуть свою мысль. Если вы убедите подсознание в своем богатстве, уверены, что это богатство всегда циркулирует в вашей жизни, то всегда и неизбежно будете иметь его, независимо от принимаемой формы. В чем причина того, что многие люди не могут свести концы с концами? Есть много людей, утверждающих, что они едва сводят концы с концами. Такое впечатление, что им приходится с большим трудом выполнять все свои обязательства. Прислушивались ли вы когда-нибудь к разговорам этих людей? В большинстве случаев они говорят об одном и том же, постоянно осуждают тех, кто преуспел в жизни или возвысился над толпой. Они могут говорить о преуспевающих людях таким образом: «Этот парень вымогатель, он безжалостен, он мошенник». И именно поэтому они и страдают. Они осуждают то, чего сами добиваются и хотят получить. Эти люди говорят критически о своих более преуспевающих коллегах, потому что завидуют их богатству. Самый простой и быстрый способ заставить богатство расправить крылья и улететь от вас прочь – это критика и осуждение других, у кого больше богатства, чем у вас. Камень преткновения на пути к богатству. Есть одна эмоция, являющаяся причиной отсутствия богатства в жизни многих людей. Кто-то признает это, лишь пройдя тяжелые испытания. Этим чувством является зависть. Допустим, вы видите своего соперника, хранящего большое количество денег в банке, когда у вас лишь скудная сумма на счету. Побуждает ли это вас к зависти? Старайтесь избавиться от подобного чувства, повторяя про себя: «Разве это не чудесно? Я рад процветанию этого человека. Я желаю ему все большего и большего благосостояния». Завистливые мысли действуют разрушающе. Такой образ мышления ставит вас в крайне отрицательное положение, и богатство течет от вас, а не к вам. Если вы раздражены или выведены из себя благосостоянием или большим богатством другого человека, немедленно успокойтесь и скажите себе, что искренне желаете ему разбогатеть еще больше. Таким образом, вы нейтрализуете негативные мысли своего сознания и будете способствовать тому, что богатство потечет к вам по закону вашего подсознания. Ментальные препятствия на пути к богатству. Если вы обеспокоены или критически настроены против кого-то, утверждая, что свои деньги он заработал нечестным путем, прекратите беспокоиться об этом человеке. Вы прекрасно знаете, что он пользуется законом сознания негативно, и этот закон сам о нем позаботится. По тем же причинам воздержитесь от критического отношения, не осуждайте его. Помните, препятствие на пути к богатству находится в вашем же сознании. Вы можете уничтожить это ментальное препятствие, что легко сделать, установив хорошие ментальные отношения со всеми людьми. Спите и богатейте. Перед тем, как вечером лечь спать, проводите следующую ментальную гимнастику, повторяя слово «богатство». Произносить его надо тихо, легко и проникновенно. Повторяйте его много раз нараспев, как колыбельную. Засыпайте со словом «богатство» на устах, и вы будете поражены результатами. Богатства посыплются к вам, как из рога изобилия. Это будет еще один пример магической силы вашего подсознания. Кратко о том, что следует запомнить. Изберите легкий путь достижения богатства с надежной помощью своего подсознательного разума. Попытки накопить богатство в поте лица и в тяжком труде – один из способов стать обладателем самой роскошной могилы на кладбище. Для того, чтобы стать богатым, вам вовсе не требуется слишком напрягаться. Богатство – это подсознательная убежденность. Внедрите в свой образ мысль и идею о богатстве. Беда большинства людей в том, что они не имеют невидимых средств поддержки. Каждый раз перед сном на протяжении 5 минут медленно и спокойно повторяйте слово «богатство», и ваш подсознательный разум принесет богатство в вашу жизнь. Ощущение благосостояния и богатства производит богатство. Всегда помните об этом. Подсознание принимает за истину и исполняет все то, что вы действительно чувствуете истинным. Доминантная идея всегда воспринимается подсознательным разумом. Следовательно, она должна быть о богатстве, а не о бедности. Вы сможете преодолеть любой ментальный конфликт в отношении богатства, часто повторяя следующие слова. «Круглые сутки мое благосостояние растет, все служит моим интересам». Вы можете увеличить свой товарооборот с убеждением и много раз повторяя: «Состояние дел с продажи моих товаров улучшается каждый день, с каждым днем развивается мой бизнес, и я становлюсь все богаче». Перестаньте подписывать незаполненные чеки. Каковыми являются ваши мысли о том, что не хватает денег даже на самое необходимое, или «я постоянно нахожусь в крайне стесненных обстоятельствах» и тому подобное. Такие утверждения многократно увеличивают и умножают ваши потери. Закладывайте в свое подсознание мысли о благосостоянии, богатстве и успехе, и ваш подсознательный разум, как честный банкир, выплатит вам по вашему образу мышления все дивиденды в полном объеме. Все, что вы сознательно и с убеждением утверждаете сейчас, не должно подвергнуться ментальному отрицанию через некоторое время. Это нейтрализует все хорошее, что вы перед этим с убеждением подтвердили в своем сознании. Истинным источником благосостояния являются идеи вашего сознания. Никто не ограничивает размер вашей фантазии, так почему бы вам не лелеять идею стоимостью в миллионы долларов? Ваше подсознание осуществит любую вашу идею. Зависть и ревность – это препятствие на вашем пути к богатству. Радуйтесь благосостоянию и успехам других людей. Главное препятствие на пути к богатству – в вашем собственном сознании. Разрушьте его немедленно, установив хорошие ментальные отношения со всеми без исключения людьми.